Глава 17. После спасения Велика прошло 2 недели. Тим и Лира каждые выходные приходили к Ману, старались развеселить друга. Они понимали, что сидеть в таверне круглыми сутками – мало приятного. Иногда им компанию составляли Фил и Алексис. Они наконец-то признались друг другу в чувствах и теперь везде ходили вместе, гуляли по паркам и засиживались в кафешках. Моника регулярно куда-то пропадала. Зато в таверне Ману часто стала появляться Фиона. Первое время Тим с опаской относился к ней, но Лире хватило лишь мимолетного прикосновения к руке Саламандры, чтобы понять. Она — друг. Осень полностью вошла в свои права. И теперь каждый день Тим просыпался от стука капель по стеклу. В понедельник Тим проснулся необычно рано. За окном еще не рассвело. Настроение было гадкое. Вчера Велик и Лира о чем-то долго шептались, пока вся команда играла в шарады. Не то чтобы он не доверял другу или любимой, но то, что все внимание Лиры было сосредоточено на Велике, раздражало. Тим взял мыло, полотенце и направился к душевым. После горячего душа настроение улучшилось, но ревность все не давала ему покоя. Нет, быть такого не может, чтобы Лира влюбилась в Велика. У них же ничего общего. Тим вернулся в комнату, оделся и вышел, не дожидаясь, пока проснется Фил. Столовая уже 15 часов как была открыта, поэтому Тим отправился на ранний завтрак. В зале никого не было. Тим взял яичницу, пару бутербродов с сыром и какао. Сел за колонну и принялся есть. В голове царил сумбур. Странное поведение Велика и Лиры, участившееся обвинение древних во всех проблемах мира, поиски того, кто разгромил кабинет Пратта. Да еще и ночного обжору до сих пор не нашли. Тим и Фил еще раз попытались записать показания домовиков, но им снова помешали. В этот раз декан маг права. С момента подслушанного разговора в старой водонапорной башне прошло почти 3 месяца, а Тим до сих пор не собрал доказательства существования заговора и вины Алекса Лангра. Может, отец был прав, и я действительно безответственный и безалаберный? В душе колыхнулись застарелые злость и обида на отца. Нет, я не такой. Отец жестокий, холодный и требовательный. Он ни разу не дал мне проявить себя. Всегда твердил, я лучше знаю, я все делаю для тебя, не лезь, а то я сам разберусь, твое дело маленькое, слушай и выполняй. Тим передернул плечами. Горечь воспоминаний была такой явной, что он почти физически ощущал ее вкус. Нет, я не сдамся. Я найду улики против Лангра. Докажу отцу, что сам способен принимать решения, что достоин доверия и уважение. Тихий хлопок входной двери отвлек Тима от грустных мыслей. Он выглянул из-за колонны и тут же спрятался назад. В столовую вошли Лангар, Тареха и Карху. Они ненадолго задержались у раздаточной линии, осмотрелись, видимо, выбирая укромный уголок, и направились в сторону Тима. «За колонной столик есть. Давайте там сядем». Алекс шел впереди. Тим вскочил с места. Адреналин обжег сильнее пламени. Куда спрятаться? Он заметил приоткрытую дверь шкафа, в котором хранились скатерти и полотенца, и нырнул в него, оставив щелочку. Ох, богиня, как же неудобно! Тим вжал голову, подобрал ноги и скрючился в крохотной деревянной утробе. Фу, засранцы, совсем обленились! Алекс со стуком поставил поднос на стол. «Эй вы! А ну, живо убрали все тут!» Тим услышал легкий топот маленьких ножек по паркету и тихий голос Мо. «Да, господин. Простите, господин. Не заметили за колонной». «Иди отсюда». Мо собрала остатки завтрака Тима и торопливо ушла. Алекс, Мирон и Трой расселись вокруг стола. Некоторое время царила тишина, прерываемая лишь стуком вилок о тарелке. Затем заговорил Мирон. «А где Даркас?» отсыпается, — ответил Алекс. «После чего?» «Опять контрольный готовился. Покровитель ему четко сказал. Еще раз второй будешь, перестану платить. Вот он и старается». Мирон хмыкнул и вернулся к еде. Через пару минут он посмотрел на Троя. «Что ты декану сказал?» Трой промычал в ответ что-то нечленораздельное. В голосе Мирона послышалось презрение. «Да ешь сперва, а потом говори». Через несколько секунд Трой отложил вилку. «Ну, они со стражником спрашивали, где я был, что видел. Не знаю ли, кто мог вломиться в кабинет декана». «А ты что?» Мирон пристально смотрел на Троя. Трой засмеялся. «Я ж не дурак. Себя не выдал. Сказал, что никого не видел, ничего не знаю». Затем с горделивыми нотками добавил. «После крепости скорби я с этими законниками говорить научился». Мирон скривился, а Алекс хихикнул. «Так значит, это Трой вломился в кабинет Пратта. Вот дрянство. И почему я Эхофорт не захватил? Сейчас бы записал все и отцу отправил». Тим пошевелил головой в попытках размять шею. «Как же неудобно». «Ладно, больше никому ни слова. Понял?» Алекс слегка повысил голос. «Мне надо с тобой поговорить. Наедине». Мирон говорил заискивающе. Алекс кивнул и уставился на Троя. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал жевать. «Трой! А? Свали! Нам поговорить надо». Тим скривился от такой грубости. «Если Лангар с друзьями так обращается, неудивительно, что домовикам и духам хамит на каждом шагу». Трой забрал остатки бутерброда и ушел. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Неужели ему все равно? Или он просто не понимает, насколько это грубо и противно?» «Но что ты хотел?» Алекс откинулся на спинку стула. «Стратегию хотел обсудить. В последнее время ничего глобального не происходило. А разнос кабинета?» Мирон пододвинул стул ближе к Алексу и зашептал. Тим напряг слух, но некоторые слова попросту не слышал. «Трой, картину с древними. На кого подумали?» На мгновение воцарилась тишина. «Алекс». В голосе Мирона чудилось снисхождение. «На новых и младших подумали. Зря ты ему». Алекс хмыкнул. «Ладно, проехали. Что ты хотел?» «Надо знать всем, что они...» «Ты помнишь цель?» Алекс кивнул, а Тим едва сдержался, чтобы не выскочить из шкафа с вопросом. «Какая? Какая цель?» Тем временем Мирон продолжал. «Ты зациклился. Сводишь собственные счеты. А нам надо подобраться к...» Алекс не дал Мирону договорить. «Что ты предлагаешь?» «Надо спровоцировать. На действие». Алекс побледнел и покачал головой. «Нет, я не буду это делать. Я уже говорил тебе. Она...» — он выделил это слово голосом. «Под моей личной защитой». Мирон сжал кулак и ударил стол. «Как ты не понимаешь?» Он вскочил и навис над Алексом. Тим замер и шире приоткрыл щелочку двери шкафа. «Неужели разногласия в стане врага? Кого защищает Алекс и что требует Мирон?» Алекс медленно встал. Тим заметил появившиеся на его голове рожки и пару пластин на щеках. «Я не буду ее использовать!» Голос Алекса стал похож на рык. «Ясно!» Тут раздался громкий хлопок двери, и в столовую валилась целая компания смеющихся студентов. Они замешкались у входа, а Алекс, схватив сумку, стремительно вышел вон, едва не снеся их с ног. Пару мгновений Мирон помялся, но последовал за ним. Тим просидел в шкафу еще некоторое время и тихо выполз. Шея, ноги, спина безумно болели. Он размялся и выскочил из столовой. «Надо найти Фила и рассказать все это». В комнате Фила не оказалось. Общих пар сегодня не было, а значит, дракон ушел в оранжевую башню. Тим немного засомневался, что выбрать — идти на лекцию, за Филом, или же вернуться в общежитие и немного отдохнуть. Пару мгновений поколебавшись, решил, что пара часов в тишине еще никому не вредили. После лекции декан Пратт в очередной раз собрал первый курс в Желтой башне. Дождь лил как из ведра. Холодные, жесткие струи проникали даже сквозь заколдованный от влаги плащ. Тим ускорился. Дорога от общежития к башне не длинная, но разгуливать под ливнем не было никакого желания. Он вбежал в аудиторию, сбросил плащ и уселся рядом с друзьями. «Я вам такое расскажу», — начал было Тим, но тут вошел декан, и студенты встали, приветствуя его. Магистр Пратт поднялся на кафедру, взмахом руки успокоил болтунов и достал из кармана бумаги. «Господа, до сессии остался месяц». По аудитории прошел неодобрительный гул. «Знаю, знаю. Вы думаете, что времени достаточно, но его мало. Я сейчас зачитаю список тех, у кого могут возникнуть проблемы с экзаменами. Но сначала хочу выделить трех студентов. Лихт, Даркас и Брюстер. Встаньте». Тим напрягся. Что Лира натворила? Она вроде бы хорошо учится, в оранжерее работает. Правда, в последнее время стала жаловаться на Ванессу Мармеданна, подружку Алекса. Та часто задирала ее на общих лекциях. Высмеивала одежду, спорила на уроках и даже испортила один эксперимент. Моника утверждала, что Ванесса ревнует Алекса к Лире, но та лишь отмахивалась. «Действительно, чушь какая. Алекс влюблен в Лиру? Да он с детства ее не выносит. Всегда стремился напакостить или испугать». Пока Тим размышлял, Лира, Алексис и Хашас встали, а студенты уставились на них. «Посмотрите». Декан ткнул пальцем в сторону вставших. «Это те студенты, которые не будут сдавать сессию. Они автоматически получают высшие баллы по всем предметам». Однокурсники завистливо загудели и зашумели. Декан немного помолчал и продолжил. «Если, конечно, не скатятся за последний месяц». Тим заметил, как Лира и Алексис покраснели, а Хашас выпятил грудь. Вот же ботан. «Так, а теперь список кандидатов на вылет. Можете не вставать». Декан прокашлялся. «Итак, студенты. Редар, Суткан Валейский, Майринская, Карху, Пайпритская, Абернон и Кальми, Ланхойский и Укулидарская». От слов магистра Тим дернулся, как от пощечины. «Я могу вылететь? Тогда отец быстро найдет меня и заставит вернуться. А там и свадьба со Славией». Тим сглотнул. «Не бывать такому. Я сделаю все, чтобы остаться в академии». Тем временем декан обводил студентов расстроенным взглядом. «Вы понимаете, что висите на волосок от отчисления?» В его голосе звучало отчаяние. «У вас слишком много пропусков и незачетов, куча двоек. Если за этот месяц вы не справитесь, можете не возвращаться после Нового года. Привязка к академии автоматически пропадает». Тим вздрогнул и покосился на Лиру. Она буравила его злым взглядом. Примерно так же Алексис смотрела на Фила. После собрания Лира прижала Тима к стене и зашипела. «Ты с ума сошел? Ты что мне говорил, Тим-Тим? А я тебе напомню. Ты говорил, что в академию ради меня поступил. А сейчас что? Чего ты на самом деле хочешь, Тим?» Тим сглотнул и попытался коснуться ее руки, передать сожаление. «Не трогай меня. Я и так знаю, что тебе жаль. Тим, ты слишком заигрался в детектива. Ты не твой отец. Ты не можешь уследить за всеми интригами в академии. Ты даже удержаться в ней не в состоянии». Лира выплюнула последние слова ему в лицо, развернулась и ушла. Фил и Алексис, наблюдавшие эту сцену, поспешно отвели взгляды, попрощались и затерялись в толпе студентов. Тим медленно брел по коридорам желтой башни к выходу. «Да, Лира права. Я не Минаэль Дивойский. Я — Тим, лишь тень моего отца. Блеклый оттиск лунного клинка, знаменитого светло-эльфийского советника. Я не могу доказать существование заговора. Я даже учиться нормально не способен. Лира права». Он вышел на крыльцо. Гроза все еще бушевала. Ослепительные молнии вспыхивали то тут, то там, озаряя здания общежития и учебные корпуса. Дворец ректора сиял в центре взбесившейся стихии. Тим решил дать Лире время остыть. А встречаться с Филом и Алексис вовсе не было никакого желания. Их счастливые влюбленные рожицы сегодня жутко раздражали. Накинув плащ, Тим бросился к дворцу. Там библиотека. Можно спокойно почитать, ну, или с мастером Фолиусом поболтать. А идти через учебные башни не хотелось. Мало ли кого встретишь. Он взбежал по белой мраморной лестнице, поскользнулся и едва удержал равновесие. Пробурчал. «Дрянство!» Шагнул на крыльцо и врезался в темную высокую фигуру. «Семиранель, сколько раз говорить тебе? Не выражайся! Это недостойно маркиза Лауре!» Тим вздрогнул и отшатнулся. Этот голос он узнал моментально. «Отец? Что он тут делает? Ты не поздороваешься со мной, сын?» Минаэль отбросил капюшон и посмотрел на него. Его голос сочился ядом, но лицо оставалось каменным. Тим склонился в церемониальном поклоне. «Здравствуйте, ваша светлость». Отец хмыкнул и отошел под навес. «Чем же я заслужил такое отношение?» «Ты знаешь, чем», — выпалил Тим и тут же пожалел о своей горячности. «Так, вдох, выдох. Надо успокоиться. Иначе отец никогда не поверит, что я повзрослел и уже не тот истеричный, взбалмошный мальчишка, каким был в середине утта. Ты окончательно потерял уважение, когда решил женить меня без моего согласия», — отчеканил Тим. Отец оперся спиной на балясин и перил и внимательно смотрел на него. «Собирайся. Ты возвращаешься домой». Тим сжал кулаки. Как же хотелось разбить эту холеную, самодовольную физиономию. Но проявлять эмоции нельзя. Отец будет только рад его крикам. «Нет, я остаюсь здесь». «Тим, ты не понимаешь. Тебе тут не место. Ты — маркиз Лауре. Что ты тут делаешь среди этого сброда?» Тим скривился и едва не сказал, что он сам теперь этот сброд, как из темноты крыльца донесся голос ректора. «Советник, выбирайте выражение. Сегодня вы сказали, что нуждаетесь в моей помощи. А я этим, как вы выразились, сбродом, как раз руковожу». Тим ухмыльнулся. «Простите, ректор Пакс». Отец повернулся к ректору, который вышел на свет. «Подготовьте, пожалуйста, документы. Тимиранель и Лиранель возвращаются домой». «Лиранель? Он знает про Лиру? Что же делать? Как ее предупредить? Или за ней уже пришел король?» «При всем уважении, советник, но я не могу отпустить Тимиранеля и Лиранель в Рейанакор». «Объяснитесь!» От стального голоса отца у Тима скрутило живот. «Магия Академии, Минаэль!» Ректор пожал плечами. «Даже я не в силах ей противиться. Пока не подписан приказ об окончании или отчислении, студенты будут возвращаться на территорию Академии каждый раз, как проходит 3 дня с их отсутствия». Отец резко шагнул к ректору. «Так подпишите приказ!» Ректор Пакс вскинул голову и пристально посмотрел в глаза отца. «И не подумаю, молодой человек!» Он говорил резко, отрывисто. «Минаэль, Отстань от мальчика. Дай ему немного свободы. Он изменился. Ты просто дай ему шанс. Тим наблюдал за этой сценой со смешанными чувствами. Страх от встречи с отцом перешел в благодарность к ректору. Но что их связывает? Почему старик Пакс позволяет себе так вольно разговаривать со светлоэльфийским советником? И почему отец нуждается в помощи ректора? «Тим, ты шел в библиотеку?» Ректор смотрел на него и улыбался. «Да». «Иди. Отец больше тебя не задерживает». Тим протянул руку отцу. Тот на мгновение замер, но все же пожал ее. Минаэль Девойский ненавидел этот человеческий и гномий жест приветствия и прощания. Он предпочитал старые эльфийские церемониальные поклоны. Тим был уже возле двери, когда услышал шепот отца. «Будь осторожен, Тим-Тим». Он обернулся. «Маме привет передавай». Отец кивнул и повернулся к ректору. Тим скрылся за дверью дворца и направился в библиотеку. Сердце бешено колотилось. То ли от того, что отец ласково назвал его детским прозвищем, то ли от того, что впервые в жизни увидел, как кто-то, кроме мамы, смог урезонить всемогущего маркиза Лауре. Коридоры освещались магическими фонарями. В нескольких нишах Тим заметил целующиеся парочки. Сердце кольнуло. Ему не нравилась ссора с Лирой. Надо бы найти ее завтра и помириться. А сейчас пора взяться за учебу. В конце концов, я ведь не глупее Даркаса. Он просидел в библиотеке до полуночи, пока мастер Фолиус не выгнал его. «Иди давай! Я хоть и дух, но личную жизнь имею!» Тим собрал вещи и отправился в общежитие. Когда он пришел, Фил уже спал, и Тим не стал его будить. На следующий день, во время завтрака, Тим рассказал друзьям все, что узнал вчера. Фил и Алексис начали строить догадки, о чем могли говорить Алекс и Мирон. Моника выслушала Тима и только собиралась что-то сказать, как в столовую вошел Артикаэль Тхараидур, тот самый темный эльф, которого обвинили в уничтожении вещей Лангра. «Ого! Его восстановили!» Глаза Моники зажглись интересом. «Ребят, потом поговорим, ладно?» Она схватила тарелку с завтраком и метнулась за стол боевиков, туда, куда уже сел Артикаэль. Тим перевел взгляд на Лиру. Она по-прежнему дулась и не желала с ним разговаривать. И чего она завелась? Ну, получил пару двоек, что такого-то? Я их обязательно исправлю. Тим закончил завтракать, взял сумку, накинул плащ и отправился на лекции. Четвертой парой стояла лекция по общей теории магии. Обычно ее вела молоденькая профессорша Лиза Мария Блэквуд. Но она заболела, и в начале занятия в аудиторию вошел магистр Пратт. Лекция была в самом разгаре, когда в аудиторию вбежала запыхавшаяся Лилия Томпсон, одногруппница Лиры по факультету растениеводства. «Декан!» Она оперлась на колени, пытаясь отдышаться. «Там Нелли в оранжерее. На нее напали!» «О, Вират!» Декан выскочил за дверь, а в аудитории воцарилась тишина. Тим медленно встал, дышалось с трудом. «Лира! О, богиня, хоть бы с ней все было в порядке!» На негнущихся ногах он вышел в коридор. Как добрался до оранжереи, не помнил. На узкой боковой тропинке столпились декан Пратт, магистресса Риадения, хозяйка оранжереи, профессор Оливанская, декан факультета растениеводства, и Моника. Она удерживала вырывающуюся Ванессу. Тим подошел поближе. «О, богиня!» На земле без сознания лежала Лира, а над ней склонился лекарь Херембар. Тим охнул. «Кальми! Вы что тут делаете?» Декан Пратт прикрикнул на него и тут же осекся. «А, понимаю. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Она просто без сознания». Тим сглотнул и кивнул. «Да, Все обязательно будет хорошо. В голове Тима уже зрел план, как наказать Ванессу. В глубине подземелья одного из замков Нектариона творил алхимик. Свет магических фонарей едва проникал сквозь их пыльные стекла. Здесь царила мрачная атмосфера, наполненная запахом химикатов и клубами темного дыма, поднимающегося от различных склянок и горелок. Стены были покрыты паутиной из жутких устройств, трубок и банок с неизвестными жидкостями. В центре лаборатории располагался стол, заставленный пробирками, колбами и инструментами. Тут же лежали потрепанные фолианты, записные книги, испещренные нечетким почерком алхимика. Уже много лет он пытался захватить магическую сущность фей. Для этого он использовал ловушки, приманки и обманные уловки, чтобы заманить их. В последнее время у алхимика появился неизвестный благодетель, который выделял огромные суммы на его исследования. Взамен он просил лишь одно. Если эксперимент пройдет неудачно, и алхимику надо будет избавиться от трупа феи, то его можно было подложить на берег озера Эль, где сходятся границы трех древних королевств. О причинах столь странной просьбы алхимик старался не думать. Сегодня он опять пытался извлечь магическую эссенцию из феи, не убив ее. Он закрепил банку с крошечной летающей девочкой в специальном держателе. Затем принялся вращать ручку, постепенно усиливая скорость и давление. Фея изнемогала от мучений. Ее крики наполняли лабораторию, но алхимик не останавливался. Он надеялся выжать из нее максимальное количество магической энергии. По мере того, как машина работала, фея теряла свою яркость. Ее крылья становились блеклыми, а голос — слабым и прерывистым. Лиловый поток энергии, проходя по тонкой трубке, наполнял стоящую рядом колбу. Когда алхимик, наконец, остановился, фея была почти полностью истощена. Ее тело трясло от слабости, и в глазах были лишь отчаяние и боль.